единственный, о ком его отец отзывался уважительно и с осторожностью, а не пренебрежительно и высокомерно. Получеловек и вправду страшен, а, видя, как он смотрит на девочку, Гвоздаль вдруг понял, почему именно. «Забудь», — повторил он, — «уже все в порядке». Тул пожал плечами и снова принялся есть. Все сидели молча. За пределами круга света от костра ничего не было, только жужжание насекомых да голоса зверей, чернота джунглей и болот и духота. Судя по тому, как слабо доносился сюда шум прибоя, они в миле от берега, не меньше. Гвоздарь лег и принялся глядеть на колеблющееся пламя. Хорошая еда, но он снова чувствовал себя очень уставшим. Отпустил мысли на свободу, размышляя о том, что может планировать отец, почему Пима так встревожена, что творится в голове у везучей девочки, и выключился. «Проклятие, парень, мне сказали, ты очнулся?» Гвоздарь открыл глаза. Рядом сидел отец, улыбаясь. Покрытый драконами, с глазами, горящими от кристалл-слайда и амфетамина. «Я знал, что ты выберешься», — сказал отец. «Знал, что ты крутой, как и твой старик. Гвозди бы делать из этих людей, а? Не зря я тебя так назвал. Не зря ты такой же, как я». Он рассмеялся и ткнул его кулаком в плечо. Даже не заметил, как Гвоздарь вздрогнул от боли. «Выглядишь получше, чем пару дней назад». Кожа у Ричарда Лопеса была бледной и влажной от пота. Отблескивая в свете костра, его улыбка была широкой, как оскал хищника. «Тогда я не был уверен, что нам не придется отдать тебя на корм червям». Гвоздарь попытался улыбнуться и одновременно предугадать, какое сейчас у отца настроение, с учетом его кристального сознания. «Рановато оказалось», — сказал он. «Угу, ты живучий». Ричард поглядел на Ниту. «Не нравится мне эта богачка. Давно бы уже сдохла, если бы я не взялся спасать ее холеную задницу». Улыбнулся ей. «Я уже почти что надеюсь, девочка, что твой отец не объявится». Гвоздарь сел и подобрал ноги. «Ее люди так и не появились?» «Пока нет». Отец отхлебнул виски и протянул бутылку Гвоздарю. «Врач сказал, что ему пока не стоит выпивать», — подала голос Пима. Ричард скривился, глядя на нее. «Опять указываешь, что мне делать?» Пима помолчала. «Это не я», — ответила она, — «а врач, которого Лаки Страйк прислал». Гвоздарь хотел сказать ей, чтобы она помолчала, но уже было поздно. Настроение у отца сменилось, и там, где только что было безоблачное небо, начали собираться тучи. «Думаешь, только ты слышала, что сказал этот чертов Пилюлькин?» — спросил Ричард. «Я этого Пилюлькина сюда привел. Заплатил ему и привел, чтобы он привел в порядок моего мальчика». Он подошел к Пиме, небрежно помахивая бутылкой из виски. «И теперь ты будешь мне рассказывать, что он сказал?» — спросил он, наклоняясь к ней. «Хочешь повторить? На случай, если я не расслышал». У Пимы хватило соображения замолчать и пригнуться. Ричард глядел на нее. «Вот так. Умная девочка. Я-то думал, ты черта с два заткнешься. Дети нынче пошли. Никакого уважения». Он ухмыльнулся, глядя на подручных. Голубоглазые и Моби ухмыльнулись в ответ. Тул молча глядел на Пиму желтыми собачьими глазами. «Хочешь, чтобы я поучил ее уму-разуму?» — рыкнул он. «Напомнил урок?» «Что думаешь, девочка?» — спросил Ричард. «Нужен тебе небольшой урок от Тула? Может, из него учитель получше меня?» «Нет, сэр», — мотнув головой, ответила Пима. «Только поглядите, какая вежливая, а?» — улыбнувшись, сказал Ричард. Гвоздарь попытался вмешаться. «Почему богачка до сих пор здесь?» — спросил он. «Где ее люди?» Ричард снова переключился на него. «Хорошо бы знать. Девочка сказала, что ее ищут. Сказала, что кому-то на нее не плевать. Но никто не появился. Ни корабли, ни на поезде никто не приехал, чтобы осмотреть побережье. Ни один богач не объявился с вопросами». Он облизнул губы, оглядывая Ниту. Похоже, на эту маленькую богатую девочку всем плевать. Может, она стоит не дороже своей почки. Как трагично, если нам придется продать нашу богатую девочку на запчасти, а? Может, надо попытаться связаться с ее людьми, — спросил Гвоздарь. Найти способ сообщить им, где она. Если бы мы знали, где они сами. Она говорит в Хьюстоне. Синдикат Упадая. Что-то вроде клана, занимающегося грузоперевозками. Лаки Страйк уже отправил людей, чтобы найти их. «Упадая?» — удивленно переспросил Гвоздарь, но умолк, увидев предостерегающий взгляд Пимы, озадаченно посмотрел на нее. «Зачем Нита солгала насчет своей родни? Если она действительно из семьи владельцев Потель Глобал, можно связаться с людьми из ее компании через тех, кто есть здесь, на берегу. И что ты планируешь?» — спросил он отца, чтобы сменить тему. — Сложно сказать. Я думаю, она стоит немало, учитывая, как она богата, но и думаю, что у нас с ней могут быть проблемы. Может, у этих Упадая серьезные связи с боссами, такие серьезные, что они пошлют сюда кучу костоломов и создадут проблемы нам, людям, зарабатывающим тяжелым трудом. Ричард замолчал в задумчивости. «Думаю, она может оказаться настолько опасной, что нам проще будет скормить ее свиньям. Ее корабль у нас в руках. Она уже чертовски много о нас знает», — сказал он. «Чертовски много», — повторил он тише. «Но должна же она хоть чего-то стоить». Ричард пожал плечами. «Может, она до черта много стоит, а может, столько, что лучше бы не стоило и ничего». Он поднял взгляд. «Ты умный пацан, Гвоздарь, но не забывай иногда слушать, что папа говорит. Я в этой шкуре уже пожил, и, скажу я тебе, богачи, как она, всегда источник неприятностей для таких, как мы. Они за нас кусками дяхи не дадут, но за своих они держатся. Может, заплатят нам, а может, придут сюда с кучей пушек и сметут нас, как змеиное гнездо, вместо благодарности». «Мы не станем», — запротестовала Нита. «Заткнись, богачка», — безразлично сказал Ричард, безо всяких эмоций. Холодно поглядел на нее. «Может, ты чего-то и стоишь, может, нет. Но то, что язык твой помело меня уже достал, я знаю точно. Он достал нож. Еще от тебя хоть слово услышу и отрежу тебе твои красивенькие губки, чтобы ты улыбалась даже тогда, когда тебе грустно, сопливая богачка». Внимательно посмотрел на нее. «Как думаешь, твои возьмут тебя обратно, без губ?» Нита умолкла. Ричард удовлетворенно кивнул. Сел поближе к Гвоздарю, наклонился к нему, едва не касаясь головой. Гвоздарь чувствовал запах пота и виски, видел, как налились кровью его глаза. «Мысль была твоя, парень», — тихо сказал Ричард, глядя на девочку. «Но чем больше я думаю, тем меньше она мне нравится. У нас очень хорошая добыча с корабля. Теперь все изменится. Мы чертовски богаты и в доле с Лаки Страйком. Клиппер уже до костей обглодали. Им занялись серьезные команды. Еще пара дней, и от него следа не останется». Он ухмыльнулся. «Это не то что ломать старые танкеры. Эти маленькие кораблики ломаются легко». Он поглядел на везучую девочку. «А вот с этой девочки нам проку не будет. Она может привлечь к нам внимание больших боссов, может нас подставить, заставить людей задавать вопросы, откуда эта добыча, откуда все это взялось, кто хозяин, кто на этом нажился. Богачам никто слова не скажет». «Не дурачь сам себя», — пробормотал Ричард. «Люди мать родную продадут ради такого шанса, как у Лаки Страйка». «Немного времени», — прошептал Гвоздарь. «Еще немного времени, и мы будем еще богаче». Но мысли у него были совсем о другом. Как бы ему хотелось оказаться подальше от отца, с его дергающимися глазами, улыбкой, рожденной наркотиками, лицом человека, нажравшегося слайда до отвала. Ричард снова поглядел на девочку. «Не будь она такой хорошенькой, я бы уже ее прирезал. Она привлекает много внимания, и мне это не нравится». Он потряс головой. Может, мы сможем так все провернуть, чтобы ее люди выкупили ее у нас, не зная, кто ее продает, — сказал Гвоздарь.